«Нет, нет, вы сегодня не видели, с кем я разговариваю». «Спасибо. Я, дядя, к сожалению, сегодня не с нами». «Кто-то разыскивает Рюзю», — подумал Галип. Спрашивали Джиляля. Отец довольно положил трубку. Пожилая дама поклонница, ей очень понравилась Татьяна, хотела поговорить с Джилялем, спрашивала его адрес, телефон. «А какая статья?» — спросил Галип. «Знаешь, Хали, — сказал отец, пропуская вопрос мимо ушей, — очень странно, голос этой женщины был удивительно похож на твой». «Голос пожилой женщины вполне может быть похож на мой», — отозвалась тетя Хали, и тут ее розовая шея вытянулась, как у гусыни. «Но этот голос не имеет ничего общего с моим. Откуда ты знаешь?» «Это, как ты ее назвал, дама, уже звонила утром», — сказала тетя Хали. «В этой особый голос Мегеры, старающийся говорить голосом дамы, даже похож на голос мужчины, который пытается говорить голосом пожилой дамы». «А ты не спросила, как эта дама узнала наш номер телефона?» — поинтересовался отец Галипа. «Нет», — ответила тетя Хали. «Не сочла нужным. С тех пор, как Джиляль в своей газете постоянно полощет наше грязное белье, будто сочиняет роман с продолжением, я не удивляюсь никаким его выходкам. Он вполне мог дать наш номер, чтобы любопытные читатели подольше развлекались после какой-нибудь его статьи, где он в очередной раз издевается над нами. Когда я вспоминаю покойных папу с мамой, и думая о том, сколько огорчений он им принес, я понимаю, нет ничего странного в том, что он дал наш номер телефона. Единственное, что странно, и хотелось бы это узнать, за что он нас ненавидит столько лет». «Ненавидит, потому что коммунист». Дядя Мелех, преодолев кашель, с победным видом закуривал сигарету. «Как коммунисты поняли, что им не удастся обмануть ни рабочих, ни народ, они хотели обманув солдат устроить большевистскую революцию наподобие янычарского бунта. Джиляль же своими кровавыми статьями и ненавистью стал их орудием». «Нет», — возразила тетя Хали, — «это уж ты чересчур». «Мне Рюя сказала, я знаю», — настаивал дядя Мелех. Он даже хохотнул и не закашлялся. Джиляль поверил, что после переворота при новом янычарско-большевистском на турецкий лад порядке он станет министром иностранных дел или послом. Во Франции он даже стал самостоятельно изучать французский язык. Поэтому поначалу мне почти понравился этот призыв к революции. Ясное дело, что никакой революции быть не могло. Я подумал, а вдруг, благодаря этому призыву, мой сын, который в молодости не удосужился выучить иностранный язык из-за того, что вращался все больше среди босиков, теперь освоит французский. Но потом Джиляль совсем взбесился, и я запретил Рюе общаться с ним». «Да не послушала она тебя, Мелех», — сказала тетя Сузан. «Рюя и Джиляль постоянно встречаются, скучают друг без друга, они любят друг друга, как родные брат и сестра». «Ну, хорошо, хорошо», — согласился дядя Мелех. «Я сказал неправильно. Не сумел обратить в свою веру турецкую армию и нацию, он взялся за сестру. Рюя стала анархисткой. Если бы сын мой Галип не вытащил ее из этой крысиной норы, не увел от этих разбойников, Рюя сейчас находилась бы не дома в постели, а неизвестно где». Сосредоточенно рассматривая ногти, Галип думал о том, что в этот момент все опять дружно представили себе больную Рюю и ждал, не добавит ли дядя Мелех чего-нибудь новенького в список произошедших событий, которые он озвучивал регулярно раз в 2-3 месяца. Эйя могла бы даже попасть в тюрьму, потому что она не была такой осмотрительной, как Жиляль. Продолжал дядя Мелих, и, не обращая внимания на возгласы «Да защитит ее Аллах!», взволнованно развивал тему дальше.